мадам Попятник, его жена. У русов подпольный ходатай по дворам, картавит. Семен, лысый мужик. Бобринец, шум. Вайнер, гундосый богач. Мадам Вайнер, богачиха. Клаша Зубарева, беременная бабенка. Месье Боярский, владелец конфекциона готовых платьев под фирмой «Шедевр». Ценька Топун, кантор Цвибок. Действие происходит в Одессе в 1913 году. Первая сцена. Столовая в доме криков. Низкая обжитая мещанская комната. Бумажные цветы, комоды, граммофон, портреты раввинов и рядом с раввинами семейные фотографии криков. Окаменелых, черных, с выкатившимися глазами, с плечами широкими, как шкафы. Столовая приготовлена к приему гостей. На столе, покрытом красной скатертью, расставлены вина, варенье, пироги. Старуха Крик заваривает чай. Сбоку на маленьком столике кипящий самовар. В комнате старуха Нехама, Арье Лейб, Левка в парадной гусарской форме. Желтая бескозырка его косо посажена на его кирпичное лицо. Длиннополая шинель брошена на плечи. За Левкой волочится кривая сабля. Беня Крик, разукрашенный как испанец на деревенском празднике, завязывает перед зеркалом галстук. Арье Лейб. Ну, хорошо, Левка, отлично. Арье Лейб, сват с молдаванки и шамес, то есть служка в синагоге у бендюжников, знает теперь, что такое рубка лозы. Сначала рубят лозу, потом рубят человека. Матери в нашей жизни роли не играют. Но объясни мне, Левка, почему такому гусару, как ты, нельзя опоздать из отпуска на неделю, пока твоя сестра не сделает своего счастья? Левка хохочет. В грубом его голосе движутся громы. «На неделю! Вы набитый дурак, Арье Лейб! Опоздать на неделю! Кавалерия — это вам не пехота! Кавалерия плевала на вашу пехоту! Опоздал я на один час, и вахмистр берет меня к себе в помещение, пускает мне из души юшку, из носу пускает мне юшку, и еще под суд меня отдает. Три генерала судят каждого конника, три генерала с медалями за турецкую войну!» Арье Лейб. «Это так со всеми делают или только с евреями?» Левка. «Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским. Вы какой-то болван, Арье Лейб, при чем тут еврей?» Сквозь полуоткрытую дверь просовывается лицо двойра. «Мама, пока у вас что-нибудь найдешь, можно мозги себе сломать. Куда вы подевали мое зеленое платье?» Нехама, ни на кого не глядя, бурчит себе под нос. «Посмотри в комоде». «Я смотрела в комоде, нету». «В шкафу». «В шкафе нету». «Левка, какое платье?» «Двойра, зеленое, с гесткой». «Левка, кажется, папаша подхватил». Полуодетая, нарумяненная, завитая двойра входит в комнату. Она высокоростом, дебелая. Двойра ледяным голосом. «Ох, я умру!» «Левка матери». «Вы, небось, признались ему, старая хулиганка, что Боярский придет сегодня смотреть двойру?» Она призналась, готово дело. Я его еще с утра заметил. Он запряг в бендюк Соломона, Мудрого и Муську, поснедал, нажрался водки, как кабан, бросил в козлы что-то зеленое и подался со двора. Двойра, ой, я умру. Она разражается громким плачем, сдирается к нас занавеску, топчет ее и бросает старухе. Нате вам! Нехама, издохни, сегодня издохни. Рыча и рыдая, двойра убегает. Старуха прячет занавеску в комод. «Беня!» — завязывает галстук. «Папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданное!» «Левка!» «Зарезать такого старика ко всем свиньям!» «Арье Лейб!» «Это ты про отца, Левка?» «Левка!» «Пусть не будет босиком!» «Арье Лейб!» «Отец старше тебя на субботу!» «Левка!» «Пусть не будет грубияном!» «Беня!» — закалывает в галстук жемчужную булавку. «В прошлом году Семка Мунш хотел двойру, но папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданное. Он сделал из Семкиной вывески кашу с подливкой и выбросил его со всех лестниц». Левка. «Зарезать такого старика ко всем свиньям!» Арье Лейб. «Про такого свата, как я, сказано у Ибн Эзера, Если ты вздумаешь, человек, заняться изготовлением свечей, то солнце встанет